Глава 5. Центр метели. Несколько минут назад. Княжна с высоты сквозь рваные тучи видела, как пролетели первые снаряды, оставляя огненные росчерки в воздухе, и ударили по длинной колонне. Земля вздыбилась, вспучились огненные шары, а маленькие фигурки людей разлетелись в разные стороны. Некоторые фигурки вообще сами по себе в разные стороны разлетелись. Разорвало их, в общем. Жуткое зрелище для Василисы. Прежде она такого не видела. Но слова Дубова ее успокоили. Это их выбор. В то же время Онежская упивалась своей силой. Здесь, наверху, она, наконец, могла отпустить себя. Перестать контролировать свой дар. А тот так и жаждал, чтобы его пустили в ход. Особенно после зелья Дубова. Плавно взмахнув руками, Василиса породила мощный снежный вихрь, и обрушила на головы врагов. Деревья гнулись под напором ветра, снежные шапки слетали с них и падали на головы солдат Деникина. Потом началась атака Мечникова, Дубова и остальных. Василиса усилила метель, взмахивая руками и посылая все новые потоки жуткого холода и колючего снега. От ее усилий тучи стали плотнее, полностью закрыв солнце. Вражеские огромные дирижабли тяжело ворочались, пытаясь вернуться на курс, но их все дальше сносило в сторону. Кто-то догадался, что в эпицентре метели находится ее источник. Тяжелые орудия огрызнулись огнем, и несколько больших светлячков ухнули в темное брюхо метели. Они пролетели мимо, не причинив вреда Василисе. Она лишь направила еще маны в змеиный пояс Дубова, чтобы ее точно не заметили, и продолжила обрушивать вьюгу на вражескую колонну. Вдруг она ощутила что-то странное. Как в тот раз в особняке Дубова, когда напали монстры. Она тогда тоже почти отпустила себя. И сейчас вновь. Чем больше морозной маны текло по ее маноканалам, тем отчетливее она ощущала, как что-то внутри хочет показать, на что способна Василиса Онежская. Странное чувство. Слишком чужое для нее. Будто какая-то ее часть не желала контролировать свою силу, а все больше и больше жаждала использовать инсект на полную, без всяких ограничений. Но пока что княжна могла удержать себя, просто чтобы случайно не заморозить своих друзей. А потом она увидела в дыру Мештуч, как мятежники внизу организовались, собрали силы в два кулака и атаковали сразу с двух сторон ее друзей. Если ничего не сделать, их возьмут в клещи и перебьют. Тогда княжна сжала ледяные кулаки и позволила всей своей мощи обрушиться на колонну Деникина. Ведь мятежники сделали свой выбор, так пусть теперь ответят за него. Сейчас, Николай. А ты? Какой выбор сделал ты, Дубов? Вновь повторила свой вопрос ледяная леди, лишь отдаленно напоминающая Василису. Она, кажется, даже выше стала. Грудь и бедра точно стали больше. Не скажу, что мне это не нравилось, но, блин, все-таки это не княжна. Женщина вскинула ледяную руку, из кончиков пальцев сорвался поток холода. Мы с Павлом и Алексеем рефлекторно спрятались за укрытием из небольших дубов, но холод оказался настолько лютый, что деревья полопались, распираемые замерзшей внутри влагой. Затем попадали, снесенные сильным ветром. Новый поток холода устремился к нам, и я едва успел вскинуть увеличенный до 2 метров щит корневища. Уперся ногами в мгновенно замерзшую грязь, пытаясь удержаться на одном месте. Паша и Леха также укрылись за щитом, помогая удержать его на месте. Позади меня, уперевшись мне в спину 4 парами лап, встали Альфачик и Гоша. Мимо с ревом летел поток голубой энергии. Повернув голову, увидел Мечникова и его людей в 50 метров позади. Они сражались с солдатами Деникина в рукопашную. Из-за деревьев их прикрывали мои женщины, включая Лакроссу с ее копьями, Веронику, Агнес и графиню Вдовину. «Князь!» — проревел я, привлекая внимание Мечникова, который одним ударом своих гибких клинков рассек сразу 3 солдат. «Уводите людей быстрее!» Анатолий Петрович оглянулся, увидел ледяной апокалипсис, побледнел и кивнул. «Отступаем, отступаем!» — понеслась команда. Видел, как Лакросса, отправив несколько копий в монструозный танк противника и раскурочив его броню взрывами, рванулась в мою сторону. Но остановилась, натолкнувшись на мой суровый взгляд. «Уходи», — шепнул я одними губами. Девушка все поняла, по моему взгляду, схватила выбежавшую Веронику в ледяной броне с ледяным шлемом, сползшим на глаза, и утянула ее в лес. Как раз за миг до того, как в них ударил поток холодного воздуха, перемешанного со льдом. Так, ладно. Люди Мечникова тоже свалили. А деникинцы, с которыми они дрались, тоже охренели не меньше и предпочли отступить. Остались мы. Точнее, я, Леша, Паша и два зверя, подпиравшие меня. Холод, хоть и летел мимо, все же был к нам очень близко. Даже мою толстую кожу уже неприятно покалывало. Щит же вовсе начал промерзать насквозь. И Паша с Верещагиным не могли больше помогать. Чуть не примерзли к покрывшимся инеем корешкам. «Черт, холодно-то как!» — взвыл Павел. «Ау-у-у!» — печально вторил ему альфачик. «Я могу!» — стонал Алексей, превратив свои руки в алмазы и помогая держать щит. «Попробовать подобраться к ней и...» Я одним глазом взглянул на поток, мчавшийся мимо. «И что потом?» — оборвал я Верещагина. «Заморозят тебя, как полуфабрикат, и все. Фиг вытащишь». «Тогда может обрушить на нее метеоритный дождь?» Зябко ежись предложил царевич. Его броня, на которой сияли огнем руны, пытаясь защитить от холода, покрылась инеем и местами ледяной корочкой. «Ты дурак?» — удивился я. «Это же Василиса. А если убьешь ее?» «Но делать-то что-то надо!» — взвыл царевич, чуть ли не прыгая на одной ноге от холода. «Надо. Надо вам убраться отсюда подальше. Легко сказать». Прокряхтел Верещагин, переставляя ноги, чтобы удержаться на месте. А нас начинало сносить все больше. Я понемногу пятился. Сильна, ох и сильна, княжна. Но что с ней случилось? «Так, я ее отвлеку, а вы валите отсюда. У вас будет всего пара секунд, уяснили?» «Ладно», — скрипя зубами, согласились эти вояки. Зверям тоже дал мысленную команду сваливать, как только появится возможность. «Теперь надо отвлечь княжну. Но как?» «Выбор, выбор». Неужели это после нашего разговора, когда она не могла уснуть? Блин, слишком превратно меня поняла, что ли? Кто ж знал? Ладно, об этом потом. Если она хочет узнать, что я выбрал, то я ей скажу. Только она же не уточнила свой вопрос, верно? Просто спросила, что я выбрал. Эх, есть одна идейка. «Выбор!» — попытался перекричать я рев ледяного потока. «Я сделал выбор!» «Говори», — отозвалась ледяная леди. Поток иссяк. Я выбрал. Набрал побольше воздуха в грудь, выглянул из-за щита и проорал. «Гавайскую пиццу с ананасами!» «Чего?» — скривился Верещагин, а я легонько подопнул его коленом. «Что?» — замерла на месте ледяная женщина и склонила голову. «Пицца с ананасами?» «Сейчас!» — грозно прошептал, пока та задумалась, и Павел с Алексеем сорвались с места. А следом за ними звери. Красивое лицо через пару секунд скривилось от омерзения. «Пицца с ананасами. Да это же отвратительно. Отвратительный выбор». На меня вновь обрушился ледяной поток. «Много ты понимаешь в еде», — кричал ей из-за щита. «Ананасы придают пицце шарм. Так необходима ей изысканность и пикантность вкуса». «Фу», — громыхала псевдокнижна, усиливая напор. «Почему я заговорил про пиццу с ананасами?» Сам не знаю. Чувствовал, что это все же княжна, хоть и немного другая. И хотел зацепить ее чем-то и вытащить наружу. Вот и вспомнил давнишний разговор в одной пиццерии. Лакросса и Василиса тогда спорили как раз об ананасах в пицце. И княжне они жутко не нравились. Впрочем, мне тоже. Но о вкусах не спорят. Человек ест то, что ему нравится. И в этом нет ничего плохого. В индийских королевствах вон до сих пор руками свою кару едят, и ничего. Нормальные люди, если не считать запаха специй и их первобытного страха перед твердым стулом. Короче, я достиг сразу двух целей. Вывел из себя эту ледяную женщину и узнал, что княжна где-то там. А вот что дальше делать? Меня опять тут сносит. «Маша», — позвал я мысленно, — «тут с княжной что-то не так». «А я что говорила?» Мне пришлось отозвать птенцов. Иначе она бы их заморозила. И чего ты все это время молчал? Я уж думала, что все. Взорвалась Дриада длинной тирадой. Быстро ты меня со счетов списала. Крякнул я всем телом, удерживая на месте щит. Поток стал интенсивнее. Ты случайно не в курсе, что с ней? Вроде и Василиса, а вроде и нет. И крыша у нее съехала капитально. Слушай, я бы рада помочь. Но я слишком далеко, чтобы что-то понять. Взгляни на ее духовную ауру. Она изменилась. Я последовал совету Дриады и прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться. Взглянул на Василису духовным зрением, а затем еще и магическим. Увиденное меня не обрадовало. Ее магическая аура выглядела как фонтан морозной энергии, бьющий в небо. А духовная? «Не могу понять», — говорил я Дриаде, — «но что-то не так. Она покрыта духовной броней, непроницаемой для меня». Вот черт. Сейчас бы какую-нибудь мать леса сюда. Они в духовных делах разбираются даже лучше меня. Все, что могу сказать отсюда, это княжна, но не совсем княжна. Черт, не знаю, как объяснить. Ощущение, что там есть кто-то еще. Ладно, строить догадки я и сам могу. Попробую подобраться поближе, а ты пока займись войсками Деникина. Они не должны подойти к нам, пока я разбираюсь с Василисой. «Хоть бы спасибо», — сказал, — побурчала напоследок Маша. Вот только ее недовольства мне тут не хватало. Блин, что же делать? Сюда бы какого-нибудь хорошего духовного практика. Вдруг покашляли у меня за спиной и постучали по плечу. «А!» — от неожиданности завопил я и чуть не подпрыгнул. Я же с закрытыми глазами стоял. Уже решил, что эта ледяная стерва до меня дошла. Но нет. Стерва оказалась рыжей. Стояла передо мной, пытаясь спрятать красный нос в меховом воротнике дубленки. «Кажется, я могу помочь», — прокричала она. «Чем? Довести до инфаркта?» «Какой ты нежный, Дубов. Нет, с ней». Екатерина снова перешла на «ты». «Ну да, в такой ситуации не до расшаркиваний». «Хм. Графине Вдовина я пока еще не доверял. Вот только ситуация сейчас казалась безвыходной. А она всю жизнь посвятила духовной практике. Думаю, уровень ее знаний близок к Машиному. Вот только Дриада в нескольких десятках метрах под землей и несколько занята, сдерживая деникинские войска от атаки на нас. Хотя если деникинцы настолько тупы, чтобы сунуться в этот ледяной апокалипсис, то скатертью дорога. Правда, тут же встает вопрос о моих интеллектуальных способностях и графине Вдовиной. Мы-то здесь, а эта редиска рыжая еще и улучила момент, когда я отвлекал княжну и подкралась ко мне, рискуя жизнью. Ладно, можно попробовать. «Что ты предлагаешь? Убивать ее я не дам, сразу говорю», — прорычал, держась за щит. К слову, я уже второй щит корневища создал, потому что первый превратился в ледышку и начал обжигать пальцы и предплечья левой руки. «Это ее инсект», — запрыгнула мне на спину рыжая и говорила теперь в самое ухо. «Он стал слишком силен и завладел ею. Откуда ты знаешь?» «Слышал, как люди говорят. В отношениях больше всех разбирается тот, у кого их никогда не было. Так же и тут. Я много знаю об этих дарах, потому что искала способ пробудить свой. Долго искала». «Ладно», — хмыкнул я, — «звучит почти логично. Погоди-ка». Вдруг давление на щит снова пропало. «Княжна пришла в себя? Вот так просто?» Я выглянул и никого не увидел. Кроме бушующей метели, конечно. «Вижу, ты уже сделала свой выбор», — зловеще произнес голос над нашими головами. Едва успел щит поднять, как уже сверху обрушился новый ледяной поток. Ледяная королева летала над нами и атаковала уже оттуда. «Странно», — сказал я, пригибаясь под напором стихии. «А меня она сперва спросила про выбор. Почему не спросила тебя?» «Ты сейчас хочешь это обсудить?» — вскричала графиня, забираясь на меня и обхватывая шею руками. «Просто поток морозной маны княжны теперь бил в землю вокруг нас. Там же образовывался ледяной нарост, опоясавший наши ноги, а клочья ледяной энергии протянулись к ногам. Теперь только моим, потому что графиня взобралась мне на закорки. Нехорошо, но и не ужасно. Ладно, что предлагаешь? Ты ведь в курсе, что такое сфера души? И инсект на этой сфере?» Я кивнул. «Инсект тоже маленькая сфера. Чем дар человека сильнее, тем эта сфера больше и тем большее влияние она способна оказывать. Короче, сейчас не до лекции, взревел я, вставая на одно колено. Ух, холодно, блин. Ладно, ладно, тебе надо достучаться до нее, чтобы она пришла в себя и снова взяла свой дар под контроль. Со временем она научится держать его в узде, но сейчас ей нужна помощь. И как это сделать? Как достучаться до ее души? Через духовное пространство, сказала, словно вынося вердикт графине. Если подведешь меня к ней, я смогу вас обоих отправить туда. Но для этого я должна коснуться вас одновременно. А, и задницу поддувает. За разговором я не заметил, как княжна переместилась и атаковала сбоку. Вот графине поддуло на мягкое место. В тот же миг я выставил щит навстречу новому удару. Но ледяная княжна не сдавалась. Летала из стороны в сторону, поливала холодом и давила метелью. Сильный ветер бил под руку, мешая защищаться. А еще вокруг нас начал расти ледяной купол из отраженной энергии. «Надо просто к ней подобраться!» — болтала на моей спине графиню. Просто шевелился я очень быстро, и она еле могла удержать себя на моей шее. «Просто? Просто подобраться?» Ледяной покров дошел мне до колена, и я перешагнул его. Подскользнулся и почти потерял равновесие. Взмахнул руками, чтобы не упасть, но этого хватило, чтобы их сковало льдом. Хорошо, что я был в инсекте, а то мог бы отморозить пару пальцев. «Я, Вав, в духовное пространство отплавлю!» У вдовина от холода начал язык заплетаться обоих. «Слышала про инсекты и все такое?» Обратился я к другому духовному практику. «Слышала. Похоже на правду, но я ей не доверяю», хмуро ответила Дриада, пока я стряхивал ледяную корку с рук и оружия. «Хм, а это идея». «Хорошо, тогда, может, поделишься своим гениальным планом, как спасти Василису?» «Да такой же у меня план, такой же. Просто я не могу сейчас помочь». «Тогда поможет она. Если что, просто дайте по голове чем-нибудь тяжелым», мысленно пожал я плечами. «Легко сказать. Как смогу, отправлюсь в духовное пространство и помогу тебе», начала говорить она, а я мысленно заскрипел зубами. «Ладно, ладно, если увижу разум Роя, то сразу сваливаю, идет?» Скрипя сердцем и зубами, я согласился. С условием, что ее первоочередная задача — задержать войска Деникина. Когда буря стихнет, они попрут на нас. И как же, черт возьми, добраться до этой летающей бестии? Да так, чтобы графиню не приморозило к моей спине. Такого соседства я долго не переживу. Вдруг меня осенило. «А как ты к ней прикоснешься?» — спросил я, ловя щитом очередной поток голубой энергии. «Она же целиком из льда. Ты замерзнешь, прежде чем подойдешь к ней?» «Я не знаю», — вскрикнула вдовина, утыкаясь носом мне в шею. «Что бы ты ни придумал, только сделай это поскорее, иначе я тут замерзну. Как же холодно. А ты нифига не греешь. Твою ж мать. Ладно, графиня, есть идея. Будь готова по моему сигналу. А пока спрячься за щитом». Я воткнул щит корневища в одеревеневшую от холода землю и, ориентируясь на ауру княжны, потому что в метели ее не было видно, швырнул молот. Без маны, чтобы ненароком не пришибить ледяную красотку. Бздыньк. Хе-хе, сработало. Атаки прекратились. Взглядом нашел молот, под которым замерла ледяная фигурка. Рукоятью ее прижало к сугробу, придавив между пышных грудей. Графиня сползла с меня, и я бросился к ледяной фурии. В ту же секунду тяжеленный молот взлетел в воздух, как пушинка, а фурия поднялась во весь рост. И чистый лед ударил мне в лицо, мигом сковывая движение. В ушах звенел голос вдовиной. «А ты нифига не греешь!» «Ошибочка, графиня!» Но благодаря ей я теперь знал, как достучаться до княжны. Точнее, я всегда это знал. Вот только для задуманного придется отозвать инсект. Как только моя плоть стала обычной, обжигающий мороз ударил со всех сторон. Даже толстая кожа и морозоустойчивость огров не справлялись с таким холодом. Тело тут же покрылось корочкой льда в несколько сантиметров. Прогнав ману по всему телу, разбил ледяную тюрьму. Лишь для того, чтобы сделать один шаг и на миг увидеть безразличное лицо ледяной девушки, после чего лед снова меня сковал. Как тогда, когда княжна впервые показала свой инсект директору академии, заморозив целое озеро и меня заодно. Нет, она и в этот раз не сможет превратить меня в ледяную статую. Я иду, Василиса. Иду, чтобы согреть тебя.